Одна из твоих проблем заключается в следующем. Долгое время ты попросту не веришь, что она пьет. Как такое возможно? Тем более, что у нее муж алкоголик, и спиртное внушает ей отвращение. Она даже запаха не переносит, равно как и дутых эмоций, которые провоцирует алкоголь. Маклауд от выпитого становится еще более грубым, злым и слезливо-сентиментальным, когда он, схватив ее за волосы, поднес ей к губам стакан. Она предпочла, чтобы херес лился на платье, но не в горло. К слову, за всю жизнь она ни от кого не видела примеров противоположного свойства, чтобы алкоголь придавал шик, помогал, если нужно расслабиться, повышал настроение, диктовал меру и время. Ты ей веришь? Никогда не ловишь на нестыковках, которых становится все больше. Не упрекаешь за позднее возвращение. Встречая мутный взгляд и пустое выражение лица, убеждаешь себя, что она приняла две таблетки антидепрессанта вместо одной. И изредка такое бывает. У тебя зреет убеждение, что депрессанты понадобились ей в частности от того, что ты не способен сделать ее счастливой, что ты перед ней виноват, и угрызения совести не позволяют тебе приставать к ней с расспросами. А потому, когда она взирает на тебя мутным взглядом, похлопывая рядом с собой по дивану и вопрошает, где тебя носила всю мою жизнь, у тебя внутри все переворачивается и рвется, и больше всего на свете хочется сделать так, чтобы ей стало хорошо, причем на ее условиях, а не на твоих. Ты присаживаешься рядом с ней и сжимаешь ей запястье. Как твоя любовь видится тебе уникальной, так и твои, ее проблемы видятся совершенно особенными. В силу своей молодости ты не понимаешь, что все человеческое поведение укладывается в определенные схемы и категории, и что ее, твой случай, далеко не единичен. Тебе хочется верить, что она не правило, а исключение. Надумай кто-нибудь в ту пору произнести в твоем присутствии слово «созависимость». Впрочем, термин этот возник позже. Ты бы со смехом отмахнулся, сочтя его американским жаргоном. Зато на тебя, возможно, произвели бы впечатление статистические данные, вскрывающие неведомую тебе зависимость. Супруги алкоголиков, отнюдь не проникнувшись отвращением, точнее, невзирая на свое отвращение к пагубному пристрастию, часто сами оказываются его жертвами. Но на следующем этапе ты признаешь наглядное процентное соотношение. Понятно, что в определенных, весьма немногочисленных случаях ей требуется немного взбодриться за счет, как она сама допускает, небольшого глоточка. Понятно, что, бывая в деревне и заезжая проведать Джоан, она должна составить той компанию. Понятно, что ее иногда пугают плотные транспортные потоки на дорогах, извилистые подъемы в гору, и здесь тоже помогает капелька спиртного. Понятно, что она страдает от одиночества, когда ты целыми днями пропадаешь в колледже. Случается у нее, по ее же словам, и плохое время, обычно между 5 и 6 часами пополудни. Но по мере того, как дни становятся короче, плохое время обычно наступает раньше, а заканчивается, естественно, как всегда. Ты веришь каждому ее слову. Веришь, что бутылка, задвинутая под раковину и загороженная отбеливателем, жидким мылом и средством для чистки изделий серебра, единственное, к которой она прикладывается. Когда она предлагает тебе сделать карандашную метку, чтобы вы с ней контролировали вместе количество выпитого, ты смягчаешься и говоришь себе, что эти карандашные метки не имеют ничего общего с теми, которые ставил Эрик на бутылке виски. Тебе даже в голову не приходит, что в других местах можно спрятать другие бутылки. Когда друзья пытаются заострить твое внимание на очевидном, меня немного тревожит, что Сьюзен выпивает, — говорит один. «Ого, аж из телефонной будки бухлом пахнет», — вторит другой. «Ты реагируешь по-разному. Ты выгораживаешь ее, все отрицая. Ты допускаешь, что да, бывает изредка такой грех. Заверяешь, что у вас уже состоялась серьезная беседа, и Сьюзен пообещала обратиться к специалистам. Бывает, что в одном и том же разговоре ты приводишь до трех различных версий. Но участие друзей и предложение помощи тебя обижает, потому что помощь вам не требуется, вы же любите друг друга. А потому спасибо большое, вдвоем сумеете все преодолеть. Это слегка отчуждает твоих друзей и в то же время отталкивает их от нее. Ты все чаще повторяешь. У нее просто был плохой день, и уже начинаешь сам этому верить. Потому что у вас все еще бывают счастливые дни и часы, когда в доме царит трезвость и радость, когда глаза и улыбка напоминают тебе о вашем первом знакомстве, и вы придумываете себе простые развлечения, едете на прогулку в лес, сидите в кино, держась за руки, и от внезапного прилива чувств все становится простым и понятным. А потом оба подтверждаете свою любовь, и ты, и она. В такие дни тебе хочется предъявить ее друзьям. Смотрите, она та же, что и прежде, не только внутренне, но и прямо перед вами, на поверхности. Ты даже не подозреваешь, что твои друзья вечно видит ее под шофе по той, в частности, причине, что она убедила себя в результате каких-то мучительных дебатов, что для встреч с ними ей требуется храбрость во хмелю. Каждый этап плавно перетекает в следующий, и наступает такая парадоксальная ситуация, с которой ты поначалу пытаешься бороться. Если ты ее любишь, в чем нет ни малейшего сомнения, и если любить значит понимать, то понять ее значит понять, среди прочего, и причины ее алкоголизма. Ты анализируешь ее предысторию, недавнее прошлое, нынешнее положение дел и вероятное будущее. И придя к пониманию всех этих ступеней, ты делаешь какой-то резкий скачок от полного отрицания алкоголизма к отчетливому пониманию всех его возможных причин. Но вместе с этим приходит и беспощадная хронология. Откуда тебе знать? Может, Сьюзен попивала все годы, что прожила с Маклаудом, но теперь, живя с тобой, она точно превратилась в алкоголичку, и процесс отнюдь не совершился. Этот вывод вместил в себя столь многое, что сразу и не охватить, а тем более не принять. Она сидит в стёганой ночной кофте, вокруг разбросаны газеты, у локтя кружка давно остывшего кофе. Лицо хмурое, подбородок выдвинут вперед, как будто она весь день жует жвачку. 6 часов вечера. Ты студент-правовед выпускного курса. Сидишь на краешке кровати. Кейси Пол, заводит она любовно озадаченным тоном. Я поняла, что между нами нечто всерьез разладилось. Возможно, и так, спокойно отвечаешь ты. Наконец-то, думается тебе, настал момент для решающего прорыва, чему быть того не миновать, правда? Все сходится в точке кризиса, потом начинается жар, а после сознание светлеет и вновь возвращается разумное, счастливое начало. Но я ломаю голову день и ночь и не улавливаю основного. Так, что делать дальше? Сразу перейти к теме пьянства, предложить вновь обратиться к врачу, но уже к специалисту, к психиатру. Тебе 25 лет, ты не готов к таким ситуациям. В газетах не печатают материалов под заголовком «Как помочь своей немолодой любовнице-алкоголичке?» Справляться нужно самому. У тебя еще нет концепции жизни, а лишь представление о некоторых муках и радостях. Вместе с тем ты по-прежнему веришь в любовь и ее целительную силу, способную изменить человеческую судьбу и даже две. Ты веришь в ее неуязвимость, стойкость, способность сокрушить любого недруга. По сути, на данный момент это и есть твоя концепция жизни. И ты стараешься изо всех сил. Берешь Сьюзен за одно запястье и рассказываешь, как вы с ней познакомились, как полюбили друг друга, как вытянули счастливый жребий и соединили свои судьбы, как сбежали в лучших традициях любовников и сейчас продолжаете жить вместе, наполняя смыслом и принимая на веру каждое слово, а потом мягко указываешь, что в последнее время она стала немного злоупотреблять спиртным. «Ой, вечно ты об одном и том же», — отмечает она, «как будто ты какой-то педант, одержимый навязчивой идеей, которая не имеет к ней никакого отношения. Но если ты ждешь от меня подтверждения, то, пожалуйста, возможно, я иногда выпиваю одну-две капельки сверх того, что мне полезно». Ты подавляешь свой внутренний голос, который с готовностью подсказывает: «Нет, не одну-две капельки, а одну-две бутылки». Она продолжает: «Я говорю о чем-то большем. С моей точки зрения, у нас начались серьезные нелады». «Ты хочешь сказать, эти нелады подталкивают тебя к выпивке? Быть может, я чего-то не знаю?» Мысли мечутся в поисках какого-то ужасного, определяющего события детства, хуже, чем французский поцелуй дяди Хамфа. «Господи, ну и зануда!» — подтрунивает она. «Есть кое-что поважнее, то, что за всем этим стоит». Ты мало-помалу начинаешь злиться. «И что же, по-твоему, за всем этим стоит?» «Возможно, русские». «Русские?» «Даже не кричишь ты, а рявкаешь». «Зачем так кипятиться, Пол? Я же не имею в виду настоящих русских. Это просто фигура речи. Точно так же, как, допустим, Куклукслан, или КГБ, или ЦРУ, или Че Гевара. Кажется, единственный быстротечный шанс ускользает, и ты не можешь понять, кто в этом виноват. Ты, она или никто? Ладно, соглашаешься ты, русские — это фигура речи. Но ей видится в этом только насмешливая издевка. Очень плохо, что ты теряешь нить разговора, Пол. За всем этим нечто стоит, нечто невидимое, нечто, что держит все это вместе, нечто такое, что, будучи собрано воедино нашими совместными усилиями, могло бы исправить все, исправить нас самих. Неужели непонятно? Ты стараешься из последних сил, нечто вроде буддизма. Ой, не говори глупостей, тебе известно мое отношение к религии. Это всего лишь предположение, благодушно говоришь ты, причем не самое удачное. Как же стремительно этот разговор, поначалу осторожный, мягкий, обнадеживающий, перешел к чему-то гневливому и язвительному, и как же сильно отдалился от реальной проблемы, которая не стоит за всем этим, а лежит на поверхности, в каждой точке между бутылками под раковиной, под кроватью и за книжным шкафом, между ее желудком, головой и сердцем. Возможно, тебе неизвестна причина, если, конечно, существует единственная четко очерченная причина, но тебе кажется, что работать и бороться можно только с теми проявлениями, которые заявляют о себе каждый день. Естественно, ты в курсе ее отношения к религии. Она решительно не приемлет миссионеров и тех, кто насаждает веру среди туземцев далеких стран, и тех, кто ходит по домам в предместьях. Вспоминается и мальтийская история, которую она пересказывала тебе не раз. Когда дочки еще были маленькими, Гордон Маклауд получил назначение на Мальту сроком, кажется, на 2 года. Она к нему наезжала, и время от времени оставалось пожить. Больше всего и запомнился пасторский велосипед. «Да», — подтверждала она, — Там очень сильно влияние католицизма. Церковь – всемогущий институт. Люди на редкость послушны, и церковь прижимает всех к ногтю, заставляя женщин как можно больше рожать. На острове невозможно достать противозачаточные средства. В этом отношении страна очень отстала. Джон Белл энд Кройден там бы разнесли по кирпичику, так что все нужно вести с собой. Короче говоря, продолжает она, иногда случается, что новобрачная не может сразу забеременеть, сколько ни молится. Или, допустим, женщина уже родила двоих и мечтает о третьем, но как-то не получается. И в таких случаях пастор, оседлав свой велосипед, приезжает по нужному адресу и прислоняет велосипед к стене, чтобы никто, в первую очередь муж, не совался в дом, пока велосипед не отъедет. И если через 9 месяцев, хотя иногда требуется более одного захода, в семье появляется прибавление, то об этом прибавлении говорят «пасторское дитя» и считают его даром Божьим. В семьях бывает по нескольку пасторских детей. Можешь себе такое представить, Пол? Ты не считаешь, что это варварство? Да, ты считаешь, что это варварство, и каждый раз заявляешь о своем согласии. А сейчас обреченная, отчаявшаяся, саркастическая часть твоей натуры подумывает, если за этим стоят не русские, то, очевидно, Ватикан. Вы все еще спите в одной постели, но близость у вас не было очень давно. Ты даже не уточняешь, в течение какого календарного срока, потому что существенно лишь одно – какой срок отсчитывает сердце. В области секса ты делаешь больше открытий, чем хотелось бы, или больше, чем позволительно в молодости. Некоторые открытия должны отодвигаться на более поздний жизненный этап, на котором они, вероятно, не столь болезненны. Теперь ты знаешь, что бывает хороший секс и плохой. Естественно, ты предпочитаешь хороший. Но вместе с тем, по молодости лет, с учетом всех обстоятельств, стойко выдерживая превратности судьбы, ты начинаешь думать, что плохой секс все же лучше, чем никакой. А порой даже лучше, чем мастурбация, хотя и не всегда. Но если ты считаешь, что существуют только такие категории секса, то это ошибка. Потому что есть категория, о существовании которой ты не подозревал, а если даже слышал или догадывался, то, наверное, счел ее всего лишь разновидностью плохого секса, что тоже ошибочно, потому что категория эта – тоскливый секс, а тоскливый секс – самый тоскливый из всех. Тоскливый секс – это когда она шепчет, обдавая тебя запахом сладкого хереса, который не перебивается зубной пастой. «Подними мне настроение, Кейси Пол», и ты не можешь отказать. Хотя, поднимая ей настроение, ты опускаешь свое собственное до нуля. Тоскливый секс — это когда она уже приняла таблетку для поднятия тонуса, но ты считаешь, что обязан ее ублажить, поскольку от этого она может приободриться еще на одно деление. Тоскливый секс — это когда ты сам в отчаянии, а ситуация столь тупиковая и предыстория до такой степени гнетущая, и твое душевное равновесие так сильно расшатывается изо дня в день, минута за минутой, что ты начинаешь думать, надо бы ненадолго, хотя бы на полчаса, забыться в сексе. Но не забыться, не забыть о сохранении душевного равновесия не получается даже на одну наносекунду. Тоскливый секс — это когда ощущаешь, как ты теряешь контакт с ней, а она с тобой. Но это один из способов сказать друг другу, что связующая нить, о чудо, еще не порвалась, и что ни один из вас не поставил на другом крест. Хотя в глубине души ты побаиваешься, что уже пора. И только потом обнаруживаешь, что оберегает связующая нить — все равно, что продлевать агонию. Тоскливый секс — это когда ты занимаешься любовью, а сам планируешь, как бы убить мужа любовницы. Хотя, наверное, никогда на это не отважишься. Ну, не такой ты человек. Но пока твое тело выполняет свою работу, работает и твой мозг, и ты невольно размышляешь. Да, если подкараулить, как муж будет ее душить, можно ударить его по затылку лопатой или пырнуть в спину кухонным ножом, но головорез из тебя никакой. А потому, не равен час, лопата или нож пройдет по касательной и вонзится не в него, а в нее. И тут этот параллельный дискурс у тебя в голове еще больше утрачивает здравый смысл и предполагает, что не сумев убить его, зато убив ее, ты выдал свое тайное намерение поквитаться с этой женщиной, которая нагишом лежит сейчас под тобой за то, что она на заре твоей жизни втянула тебя в это непроходимое болото. Тоскливый секс — это когда она трезва, вы оба хотите друг друга, и ты знаешь, что будешь любить ее всегда, при любом раскладе, а она всегда будет любить тебя, при любом раскладе. Но вы оба, видимо, теперь понимаете, что взаимная любовь не обязательно приносит счастье, и близость превращается не столько в поиск утешения, сколько в безнадежную попытку отрицать взаимное отсутствие счастья. Хороший секс лучше плохого, но лучше плохой секс, чем никакого вовсе, за исключением тех случаев, когда отсутствие секса все же лучше, чем плохой секс. Единоличный секс лучше, чем никакой, за исключением тех случаев, когда отсутствие секса все же лучше, чем единоличный секс. Тоскливый секс всегда намного хуже хорошего, плохого, единоличного и никакого. Тоскливый секс – самый тоскливый из всех. В колледже ты знакомишься с Паулой, приветливой, открытой блондиночкой, которая поступила на юридический после ограниченного срока армейской службы. Взяв у нее конспект пропущенной лекции, ты обращаешь внимание на красивый почерк, как-то утром приглашаешь ее в кафетерий. Потом у вас ходит в привычку на большой перемене отправляться в ближайший сквер, чтобы съесть принесенные с собой сэндвичи. В один прекрасный день ты берешь билеты в кино и на прощание целуешь ее. Вы обмениваетесь телефонными номерами. Вскоре она спрашивает, что это за психичка у тебя там живет. Прости, по спине уже бежит холодок. Вчера вечером я тебе позвонила и напоролась на какую-то тетку. Это, наверное, была моя квартирная хозяйка. Она же явно не в себе. Ты делаешь вдох. У нее бывают некоторые странности. Тебе уже хочется немедленно прекратить разговор на эту тему. Лучше бы он не начинался вовсе. Лучше бы Паула никогда не набирала твой номер. Но самое главное, ты не хочешь никакой конкретики, однако понимаешь, что ее не избежать. Я спросила, когда ты вернешься? Она мне: «О, этот парень — грязный потаскун. За ним разве уследишь?» А потом и говорит елейным голоском: «Одну минуточку, я сейчас принесу карандашик и передам ему любое сообщение, какое вы только пожелаете продиктовать». Ну и, конечно, трубку повесила, пока она карандаш искала. Она выжидающе смотрит на тебя и ждет удовлетворительного объяснения. Многого от тебя не требуется, можно отделаться шуткой. В голове проносятся всякие немыслимые выдумки, но ты выбираешь четверть правду, не опускаясь до выгодных тебе отговорок. Вместе с тем ты упорно занимаешь оборонительную позицию во всем, что касается Сьюзен, а потому только повторяешь, у нее бывают некоторые странности. Стоит ли удивляться, что на этом ваши с Паулой отношения заканчиваются? И ты понимаешь, этот сценарий будет повторяться с любой приветливой, открытой девушкой, которая поманит тебя красивым почерком. Примерно тогда же ты выбрасываешь из головы прозвища ее родных. Возможно, слоновьи брюки, мисс Брюзга и прочие казались веселыми и остроумными в пору юношеских дурачеств и собственнических притязаний любви. Вместе с тем они позволяли шутливо минимизировать присутствие других людей в ее жизни. А если ты теперь считаешь, что повзрослел, пусть вынужденно и преждевременно, то предоставь и другим вступить в пору зрелости. Ты замечаешь и кое-что еще. Тебе уже не так легко переключаться на сокровенный, дразнящий язык, на котором вы прежде общались. Видимо, взятая тобой ноша на время подавила декоративность любви. Ты, конечно, продолжаешь любить и не устаешь говорить ей об этом, но уже выбираешь выражение попроще. Быть может, когда ты справишься с ее проблемой, или она справится с ней самостоятельно, в ваших отношениях вновь появится место для прежней игривости. Предположительно. Что до Сьюзен, она продолжает использовать словечки, характерные для ее стороны отношений. Таким способом она показывает, что никаких перемен не произошло, что у нее все замечательно, у тебя все замечательно, и вообще все-все замечательно. Но и для тебя, и для нее, и для всех остальных это преувеличение. А потому знакомые словечки иногда вызывают укол неловкости, а чаще блуждающую боль. Входя в дом, ты намеренно шумишь, чтобы привлечь ее внимание, но когда спускаешься на несколько ступенек в кухню, застаешь Сьюзен в знакомой позе. Раскрасневшаяся, она сидит у газового камина, уставившись в какую-нибудь газету и наморщив лоб, как будто мир без нее не разберется в своих проблемах. Потом она безмятежно поднимает взгляд и говорит: «Где тебя носило всю мою жизнь?» Или «Явился грязный потаскун. Отчего твоя жизнерадостность, пусть даже краткая, напускная, утекает, как вода в раковину? Смотришь вокруг, чтобы оценить обстановку. Заглядывая в шкафчики со съестными припасами, чтобы из имеющегося приготовить хоть что-нибудь на зуб. Она тебе не мешает и только время от времени отпускает какие-то ремарки, давая понять, что все еще способна ориентироваться в газетных материалах. Как все запущено, ты согласен, Кейси Пол? Ты хочешь уточнить, о чем мы сейчас говорим? Где именно?» И она отвечает: «Ой, да практически повсюду. Ты резче, чем нужно. Тут бросаешь в ведро опорожненную жестянку из-под консервированных помидоров и слышишь ехидное: нервы, нервы, Кейси Пол». В результате многомесячного маневрирования ты убеждаешь ее показаться терапевту, а затем проконсультироваться у психиатра в местной больнице. Она от твоего сопровождения отказывается, но ты настаиваешь, предвидя, чем может закончиться ее самостоятельный поход к специалисту. Прием назначен в промежутке от 14:45 до 15 часов. Под дверью уже сидят с десяток пациентов, и до тебя доходит, что всех записали на одно и то же время, к началу приема. Администрацию можно понять. Психи. Ты в своем возрасте употребляешь этот термин в широком смысле. Не самый пунктуальный народ, поэтому лучше записывать их всех скопом.